Часть 30. Немыслимый союз. Очнувшись, Люцифер оказался в полной темноте, на холодной каменной площадке и содрогнулся от отголосков чудовищной боли, пережитой мгновением ранее. Его сердце опять бешено заколотилось в груди от нахлынувшей неконтролируемой паники. Ноги и руки невольно затряслись, на глаза выступили слезы. Фавн дал им волю. Сдерживать гнев, досаду, страх и обострившуюся горечь утраты Хоппа больше не было сил. А ведь он даже не отбил его тело у орды убийц. Теперь его шкуру и кости растащат для изготовления стойкого к огненным атакам снаряжения. Гнев и возмущение из-за обидного поражения стало обильно выливаться слезами. Люцифер не смог сдержать слез, пронизывающий грудь боли, и затрясся, рыдая, как ребенок. Он почувствовал себя опять слабым и беспомощным, таким, каким он был когда-то, впервые оказавшись в мире башни. Проплакав несколько минут, он смог успокоиться и задался вопросом, что же произошло. Как какой-то новичок смог сотворить столь мощную магию? Нет, важнее было другое. То, из-за чего он с трудом унял дрожь в руках. Такой жуткой и болезненной смерти ему не доводилось переживать никогда. Никогда. Никогда за тысячи поединков на арене полубогов и небожителей. Он даже подумал, что умирает по-настоящему. Решил, что его противник тот самый убийца. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Люцифер поверил, что это конец. Поэтому животный страх проник его так глубоко и не отпускал. После такого потрясения уже тяжело остаться прежним. Так кем же мог оказаться встретившийся ему незнакомец? Он совершенно точно необычный новичок. Или такой же полубог, спустившийся в нижние миры, чтобы развлечься, или как минимум небожитель. А возможно даже не полубог, а один из богов. Какой-нибудь Зевс, Ра или хитрожопый Один, рвавший всех на арене в мире полубогов, пока его новую инкарнацию не разоблачили. В мире полубогов ходили слухи, что даже видящие иногда воплощаются в претендентов, чтобы прочувствовать свое творение изнутри и внести баланс там, где это не удается сделать изменением глобальных законов. Если он нарвался на видящего, тогда все понятно, и это произошло не случайно. Его отдернули, привели в чувство, чтобы знал свое место. Огромная сила героя, достигнувшего титула полубога, развращает. Это ни для кого не секрет. Он начинает перекраивать миры под себя, уничтожая или подчиняя целые народы. Если подумать, кто дал Люциферу право вмешиваться в дела претендентов в песочнице и убивать их сотнями направо и налево? Может, Мифаил и другие архонты ни при чем в сложившейся там ситуации. Они сами пошли по этому пути, а добровольный выбор, когда он не нарушает правила, видящими приветствуются. Объединенные силы эльфов, гарпий и кентавров дали ему отпор, и смерть Хопа целиком и полностью на его совести. Надо признать, что справедливость у всех своя. Вершить суд, не разбираясь, кто прав, кто виноват, уповая лишь на свою силу, не справедливость, а произвол. Чем он лучше тех же огров, от рождения наделенных огромными размерами, силой, твердой кожей и быстрой регенерацией? Но при всех своих сильных сторонах огры очень плохо размножаются, принося в мир потомство раз в десятки лет, а он перебил весь обнаруженный молодняк. После этого у них в песочнице не будет будущего. Всех отправленных на воскрешающий круг и оставшихся без крепких доспехов пленят и будут держать в рабстве. Огры также довольно медлительны, и, возможно, для них захват круга появления стал единственным способом выживания в банке с пауками. Поэтому неудивительно, что видящие могли вмешаться и отправить свою инкарнацию ему навстречу. Когда-то и Люцифер был добрым и наивным юнцом. И до того, как стал принимать участие в бесконечных схватках на арене полубогов, не имел класса убийца. Он был простым лесным охотником, как другие его сородичи, отсюда и привычка подкрадываться и использовать кинжалы в расчете на ловкость и скорость. Духов-помощников он добыл уже позже, благодаря питомцу, и вырастил их тоже с его помощью. Если бы не Хоп, Люцифер никогда не стал бы таким сильным, как сейчас. Давно он никому не проигрывал, наверное, лет 200 или даже больше, но никто и никогда не убивал его столь быстро и болезненно. 2, максимум 3 секунды, и все было кончено. Разнес всего с одного каста, при этом подставившись под удар сам. Полное безумие. Несомненно, только сам видящий подвергнет себя такой чудовищной боли, да еще выживет после этого. Друид выпустил из рук напряженно сжимаемые рукояти кинжалов, приподнялся и коснулся ладонями груди, щек, подбородка с густой растительностью, заостренных ушей и твердых завитков рогов. Он воскрес в своей первозданной форме. А значит, комплект привязанного с помощью символов сохранения снаряжения не исчез, а просто не мог быть надет на тело сразу. Так и оказалось. Кираса, поножи, наручи и сапоги лежали неподалеку. Зрение постепенно привыкало к темноте, и он увидел контуры деревянных перекрытий высокого потолка. Встал на копыта и осмотрелся вокруг. Что за странное место? Обычно круг воскрешения находился на открытой площадке, а тут вокруг него возвели сплошные каменные стены. Тусклый свет проникал сюда лишь через два крохотных отверстия у самого потолка, замочную скважину и узкую щель под дверью. Из-за отсутствия полноценных окон в этом странном строении царил полумрак. Приблизившись к двери, Люцифер увидел справа и слева от нее висящие на крючках куски серой ткани. Сняв с крючка и расправив один из них, Фаван понял, что это длинная рубаха из грубой, дешевой ткани. Приложив ухо к замочной скважине, он услышал снаружи голоса. Потянув на себя дверь, обнаружил, что та не заперта. Через щель в глаза ударил яркий дневной свет. Он находился во дворе какой-то высокой каменной постройки. По двору ходили люди в темных одеждах послушников. Это место определенно являлось храмом культа Тристрама. Да уж, хотел избежать встречи с Немезидой, а угодил в самое логово своего врага. Пока его появление никто не заметил, нужно было срочно экипироваться в легендарное снаряжение. Но поискав на круге свой кошель с КП, Люцифер схватился за голову. Разумеется, его мешочек с хранилищем не перенесся с ним и остался на месте гибели. Люцифер уже и забыл, что такое терять свое хранилище. На арене этого не происходило. А в стычках вне ее, силе его дракона и духов-защитников никто не мог противостоять. Он всегда выходил победителем из любых схваток. Да уж, таинственный незнакомец наглядно показал, что он далеко не всесилен. Ткнул носом в правило: никогда не недооценивай противника, даже если он выглядит слабым. Да уж, потерять хранилище – настоящая катастрофа. Перед отправлением в песочницу Люцифер собрал со всех членов своего лагеря по 5 самых вместительных КП. И все для того, чтобы собрать по пути наверх побольше редких материалов для создания духовных камней. Некоторые из них встречались лишь в песочнице, доступ куда извне был закрыт. Он также предложил скинуться и собрал с каждого заинтересованного по 20 миллионов золотых слитков на закупку большого количества низкоуровневых предметов, которые здесь же, в песочнице, можно было переработать в особые духовные камни. Они являлись отличным кормом для духов-защитников и топливом для многих духовных артефактов, вроде тех же духовных крыльев. Потерять все деньги и хранилище – настоящая катастрофа. Если бы Люцифер лишился лишь своих вещей, то легко бы перенес потерю. А теперь он становился должником сразу 2 десятков небожителей, что гарантировало большие проблемы в будущем. Без КП он даже быстро одеться не мог. Первым делом друид принял человеческую форму. Класс друида-оборотня, которым были наделены после последнего обновления правил все отличающиеся от людей претенденты, давал преимущество, но также имел и ряд недостатков. Желание видящих привести способности претендентов к балансу привели Фавна к непростому выбору. Продолжать развиваться как охотник-убийца, обладающий хорошей скоростью, силой и реакцией, но лишиться возможности экипировки в лучшие доспехи, создаваемые исключительно под человеческие тела. Люцифер принял трудное решение и, ограничив свою скорость и ловкость, привыкал жить в шкуре людей, за что значительно усилил физическую и, главное, магическую защиту за счет легендарного снаряжения, без чего сражаться на арене против магов, шаманов, мистиков и жрецов было просто невозможно. Люди-друиды не имели приставки «оборотень» в классе, не имели второй формы, но зато обладали более ярко выраженными магическими способностями, которых Люцифер, всегда развивавшийся с уклоном в ловкость и силу, был лишен. Его камень талантов, оставленный в землях небожителей, за ненадобностью высвечивал 300 очков ловкости в форме фавна и лишь 150 в форме человека. Однажды его выносливость в обоих случаях была на уровне 200 очков, что являлось абсолютным максимумом для всех легких и подвижных классов, вроде стрелка и убийцы. Многие воины с упором в выживаемость и защиту, которых еще называли танками из-за способности носить самую тяжелую и непробиваемую броню и выдерживать удары неимоверной силы, имели не намного больше. Как же незнакомцу удалось уложить его с одной атаки, когда он обладал такими огромными запасами здоровья и был защищен лучшими, доступными полубогам, легендарными доспехами 9 уровня? Оставалось признать, что его противник владел магией божественного уровня, не меньше. Желая исправить свою ошибку и принести извинения одолевшему его противнику, Люцифер стал спешно одеваться. Делать это не через КП было очень непривычно и неудобно. Все эти кожаные ремни, замочки, застежки и завязки в самых неожиданных местах. Если бы не пришлось одеваться вручную, даже не узнал бы об их существовании. Ценой огромных усилий друид совладал с керасой, натянул поножи и сапоги. После этого послабил ремни на боках, подтянул на плечах, закрепил наручи и стал шарить руками по полу, выискивая свои кольца и ожерелья. Привязанное символом сохранения снаряжение оказалось на месте, но разлетелось по полу в разные стороны. О чем герою пришлось опять сокрушаться, так это о том, что он не привязал к себе артефакт «Крылья ветра». Без них поиски незнакомца сильно усложнятся. Стиснул зубы от очередного расстройства. Люцифер подхватил с пола свои кинжалы и двинулся к двери. Если его противник сильно ранен и будет залечивать их на месте, то есть шанс вернуть все ценные вещи без лишних проблем. Нужно было срочно, но максимально незаметно покинуть здание, в которое он попал, избегая столкновения с Немезидой. Появление убийцы во внутреннем дворе храма культа, рядом с кругом воскрешения, повергло в ужас убитых им 10 минутами ранее героев, которых служители храма расспрашивали тут же неподалеку, усадив группой на лавке под стеной. Всю важную информацию о нападавшем преступнике пострадавшие рассказали в первые минуты после появления. А сейчас дожидались, когда храмовники выдадут утешительную помощь в размере 10 золотых и позволят уйти. Появление Люцифера вызвало неконтролируемую панику. Кто-то замер от шока, кто-то полез под лавку, кто-то прижался к стене, а большая часть героев с криками «Это он! Помогите! Спасите!» кинулись в расцепную. Безоружным, жрецам-храмовникам, не владеющим даже слабыми боевыми техниками, нечего было противопоставить убийце. Поэтому они тоже кинулись спасаться, а те, кто замер от страха, сильно удивились, когда убийца развернулся на 180 градусов и сам быстро скрылся за дверью соседнего здания. Он еще дважды пугал послушников своим появлением из разных входов и выходов. В пятой попытке Люциферу удалось найти выход с территории храма культа. Ускорившись, он быстро удалился от центрального входа и затерялся в лабиринте узких городских улиц, надеясь, что храмовники не успеют доложить о его появлении Немезиде и ненужного столкновения удастся избежать. Покрутившись с полчаса по закоулкам Тристрама, друид разжился в вывешенном после стирки серым походным плащом, под которым скрыл свои роскошные доспехи и незаметно покинул город через южные ворота, отправившись на юг пешком. Немезида потратила 36 тысяч единиц бесценного духа на 3 часа полета к пику Меча Истины и обратно. Дорого ей обходятся просьбы Мифаила, но действовать нужно было максимально быстро. Она даже не стала посещать храм судьбы в одной из деревенек у его подножья, потому что скоро стало ясно, что действительно полезной информации местные не обладают. Глава секты знал лишь предположительное имя убийцы, но ничего о его текущем местонахождении, снаряжении, классе, способностях и возможных сообщниках. Допросить наставника новичков, лично общавшегося с убийцей, не удалось. Она исчезла в ночь после убийства, из-за чего Немезида предположила, что убийца устранил свидетеля или она также была замешана в убийстве и сбежала, дав главе заведомо ложную информацию. Не исключено, что преступника на самом деле звали иначе. Пару других свидетелей убийства, кроме попавшей под подозрение наставницы Уны, сектанты держали в тюрьме и так запугали угрозами расправы, что те готовы были рассказать что угодно. Два несчастных парня в мельчайших подробностях описали то, как прибыли в секту, о нападении грабителя по имени Макс, назвавшимся огненным магом 30 уровня, о том, как он неожиданно атаковал наставницу Уну, а испепелив ее, угрожал сделать с ними то же самое. Подозреваемый забил Макса ногами, перед этим выстояв под действием прямой огненной атаки. Немезида отметила в уме, что ее цель способна игнорировать серьезный магический урон от стихии огня, что говорило об хорошем снаряжении, по всей видимости, тщательно скрываемом под обычной одеждой. Женщина внимательно выслушала рассказ несчастных пленников и получила описание еще двух умений – какого-то убийственного фиолетового облака и черного смерча, которых она ранее не видела в исполнении других магов на арене. К сожалению, новички совершенно не разбирались в типах плетения и не различали энергию разных стихий. Они лишь недавно попали в Тристрам, а в прошлой жизни не были ни магами, ни жрецами. Их сведения оказались почти бесполезными. Лишь одна маленькая деталь в конце допроса заставила Немезиду содрогнуться. Один из парней сказал, что точно видел, что после исчезновения фиолетового облака на полу возник черный шарик, который подозреваемый тут же спрятал в свой КП. Черный шарик размером со сливу мог быть ядром духа, который даосы умели извлекать из магических зверей при охоте. А цвет ядра указывал на легендарный ранг. Выходило, убийца извлек ядро духа из самого даоса. Это, видимо, и стало причиной его окончательной смерти и не позволило возродиться в мире песочницы вновь. Но если он смог сделать это столь сильным противником, то мог сделать и с ней. Немезиде стало дурно. Она начала понимать, почему глава секты не раструбила происшествие на всю долину. Он боялся привлечь к себе и старшим мастерам секты внимание убийцы вновь. Трусливая, покорная, но верная для выживания позиция. Если не можешь победить, сиди тихо. Женщина прикинула в уме дальнейшие действия подозреваемого, окажись она на его месте. Раз он извлек одну жемчужину, значит попытается извлечь и вторую. Второй святой защитник находился в смертельной опасности. На самом деле все сильнейшие даосы долины могли стать его следующей жертвой. А в плане привлекательности, по качеству сосуда души, она оказывалась в списке жертв на первом месте. Да этот маньяк был для нее намного страшнее Люцифера. Потерять свое снаряжение и получить штраф смерти не так страшно, как лишиться самой жизни. Немезида уже вызвала второго святого защитника и верховного жреца храма в Тристрам. Оставалось лишь возвращаться в город и организовывать засаду, надеясь ценой минимальных жертв и эффекта неожиданности одолеть опасного врага. Немезида вылетела в Тристрам с очень плохим предчувствием. Чувства не подвели. Стоило ей только показаться на внутреннем дворе храма, как ее окружили испуганные послушники, сообщив, что около часа назад туда проник опасный преступник. Он уложил множество героев у пещеры испытаний, что возле стены богов, а потом спустя совсем небольшой промежуток времени явился в храм лично. Из трескотни нескольких перебивающих друг друга докладчиков Немезида выудила два наиболее важных факта. Во-первых, убийца назвал свое имя. Люцифер сам представился жертвам перед тем, как совершить нападение, и даже просил передать ей привет. Мерзкий ублюдок. Демонское отродье. Кто бы сомневался, что этот гад сразу же воспользуется шансом разобраться со Светлой без прикрытия Мифаила. Что скрывать, у него были огромные шансы на победу, особенно если он притащит с собой своего дракона. Но почему он заранее сообщил о своем проникновении в Светлую Зону, чтобы заставить ее волноваться? Нет. Он просто не видит в ней серьезного противника, поэтому был уверен, что она сбежит из города. Хотел опозорить небожителя перед жрецами, ее прилюдное унижение – политический инструмент. Немезида упала духом. Как же плохо все складывается. Один неизвестный враг устраивает беспорядок и угрожает ее жизни, а предпринятые Мифаилом для его устранения меры лишь усугубят ситуацию. Он невольно спровоцировал приход свирепого друида-оборотня в песочницу. Печать в тоннеле его не сдержала, и теперь он повторит в Тристраме бойню времен Асуры, и она вряд ли сможет ему помешать. Оставалось лишь надеяться, что два этих опасных врага столкнутся, и убийца даоса уничтожит Люцифера или наоборот. Да, вот же очевидное решение проблемы с появлением друида-оборотня. Как она сразу не догадалась? В таком случае ей нужно изменить тактику. Не красоваться крыльями и легендарным снаряжением на людях, а замаскироваться под обычную жрицу и скрыться среди обычных жителей Тристрама. Ей нельзя демонстрировать свою привлекательность в качестве новой жертвы убийцы. Это также могло помочь ей избежать столкновения с Люцифером. Достаточно скрыть свою личность и выбрать другое место для проживания, где вне храма, чтобы никто и не знал, что она небожитель. Первое, что женщина сделала, это спрятала подальше в хранилище свои крылья. Потом отправила послушников выполнять свои обычные обязанности, а сама по-тихому выбралась из храма в город, чтобы незаметно приобрести невзрачную, ничем не выделявшую ее на фоне других жриц одежду. Было даже интересно, что тут носили местные жрицы и магессы-новички. Светящийся магический меч тоже пришлось отправить подальше в хранилище. Если она хочет незаметно выследить убийцу и стравить его с друидом-оборотнем, то придется на время слиться с толпой, слушать сплетни, используя вымышленное имя. Также нельзя тратить крупные суммы. Вскоре Немезида нашла, что искала, и спрятала легендарные доспехи в хранилище. Простенькое серо-зеленое снаряжение жреца-новичка пришлось ей по душе. Ткань, конечно, не очень мягкая и качественная, магическая защита слабая, зато легкая, удобная, не стесняет движения. Юбочка слегка коротковата, зато под низ без проблем одевалось нижнее белье, так что в нем женщина чувствовала себя даже комфортней, чем в легендарном наряде. Теперь осталось затаиться и ждать, когда убийца сам выдаст себя, а даос-защитник станет для него живой приманкой. Наблюдать за событиями в храме удобнее всего из выходящей окнами на главную площадь гостиницы. В ней Немезида и решила остановиться. Не прошло и минуты, как я увидел Виконту, бегущей назад. И кричала она при этом еще громче, чем до этого. Причина ее истошных криков крылась в огромной, почти до колена размером лягушке, выбравшейся из своего подземного укрытия и преследующей ее по пятам. Я, конечно, хотел наказать коротышку, но все же решил помочь ей в последний раз. Все-таки прекрасная Адель доверилась мне, а если ее непутевую старшую сестрицу сожрут в поле монстры жабы, эта сучка все переврет и скажет, что я намеренно вывез ее в поле, чтобы скормить этим монстрам. После того, как 10 раз изнасиловал, разумеется. Я же сплю и вижу, как надругаться над этой гладильной доской. Ладно, спасу идиотку последний раз, посажу в повозку и пусть катится в Тристрам. Ей лучше не знать, куда я пойду. А если не получится помочь, то у меня будет перед Адель оправдание, что я пытался. Эх, Адель, первая красотка западной школы магии, а если свяжусь с ней, придется и это чудовище постоянно терпеть. При мысли, что Виконта будет вечно крутиться рядом, все желание подкатывать к Адель пропадало. А найти себе симпатичную спутницу уже давно хотелось. Я уже столько времени в мужском теле, а так ни разу ни с кем не сблизился. Мне постоянно не везло, пока был Яном, а сейчас причин постоянно быть одиноким я не видел. Мне, кстати, не только Адель понравилась. Наставница Уна приятная на вид особа и характер мягкий приятный. Вот с кем бы я мог пойти в паре вверх по этажам. И все же Адель и Уна, а может Шанси? Нет, эта деваха точно стерва, таких я не люблю. И все же меня больше тянуло к Адель. Маг воды, заботилась о животных, полях и сельских жителях в прошлой жизни. Со мной она повела себя грубовато, но так это и понятно. К ней, небось, все парни школы липнут, а она стесняется своих скромных магических способностей. Зато честная и целеустремленная. Серьезная, полная противоположность своей шизофренической сестры. «Помоги, пожалуйста, помоги, я не могу больше бежать!» Истерично кричала мне золотоволосая девушка, пока я медленно шел в сторону, обдумывая, кого бы пригласить себе в спутницы, а заодно, чем мне атаковать монстра. Маны в запасах было совсем немного. На одну-две ледяных или кислотных стрелы. Расходовать ману до конца опасно, чтобы не обессилить, да и на лечение неплохо немного оставить. Значит, придется использовать меч. Я полез в кристалл и взял простенький железный меч из вещей здоровяка. Ничего, если сломается, все легко возмещу. Немного подумав, решил спрятать большой кристалл в маленький. Так я не буду привлекать внимания, если придется воспользоваться чем-то еще из хранилища при Виконте. Ей мой трофей совершенно точно лучше не видеть, чтобы не проболталось кому не надо. Перед тем, как сближаться с монстром, на всякий случай мельком взглянул в свою характеристику физурона. Значение характеристики сила сложилось с уроном оружия и вышло число в диапазоне от 128 до 130 единиц. Выглядело очень даже неплохо. Во что это выльется на практике? Раскрасневшаяся, совершенно выбившаяся из сил девушка уже почти поравнялась со мной, когда слегка отставшая гигантская лягушка-монстр выстрелила ей в спину длинным липким языком. «Ага!» – в панике завопила Виконта. «Она схватила меня, схватила за спину! Убей! Убей ее!» На самом деле лягушка переоценила свои силы и никак не могла подтянуть к себе слишком тяжелую для нее добычу. Но и девушке не хватало сил, чтобы отделиться от прилипшей к спине липучки. Я замахнулся, чтобы перерубить язык лягушки-хищницы, а потом подумал. А чего ради? Эта мелкая сучка даже передо мной не извинилась и опять бежит ко мне за помощью. Так не пойдет. «Убей ее, убей!» – верещала девушка, продолжая медленно шагать вперед и тянуть за собой жабу. «Сама справляйся. Ты натравила на меня убийцу, обвинила в преступлении, которого я не совершал, оклеветала, предала и теперь ждешь от меня помощи?» «Извини, умоляю, пожалуйста, помоги!» – захныкала Виконта. Да уж, слезно извиниться Виконте не составляло большого труда. «Ладно, будем считать, что я занимаюсь благотворительностью», – решил я, опять замахнувшись мечом, чтобы перерубить мускулистый язык жабы. Лягушка оказалась очень сообразительной и тут же отдернула его назад. Мой меч рассек воздух. Решив, что одна с двумя противниками она не справится, жаба решила отступить в поля, а у меня не было никакого желания за ней гнаться, поэтому мы разошлись мирно. «Почему ты так долго?» – тут же заявила Виконта. «Почему ты такой бесчувственный? Меня чуть не сожрали, а ты? Я тебя за это никогда не прощу, так и знай!» У меня не было слов. «Неблагодарная тварь! Все же надо было дать жабе тебя сожрать!» – подумал я, а сам молча пошел назад к повозке. Заскочил в нее, хлестнул лошадь и помчал в сторону города. Хотелось уйти из поля зрения Виконты, чтобы она не выдала Люциферу в случае чего, куда я направился. «Погоди, ты куда?» – не унималась коротышка, опустившись бежать за повозкой. «Погоди, ну подожди ты меня, гад, из-за тебя я описалась!» Я подгонял лошадь, пока силуэт Магессы не скрылся за горизонтом. Вроде выдохлась, а как за повозкой бежать с жалобными воплями «Подожди!» Так фиг от нее оторвешься. «Нет уж, мне болтливые свидетели не нужны». Размышляя о том, куда бы мне податься, я пришел к выводу, что мне в любом случае придется вернуться в город. Я совершенно не знал местность. Мне нужно было раздобыть карту долины, тогда мое путешествие приобретет понятную и конкретную цель. Хотелось бы найти местечко, не слишком удаленное от пещеры испытаний, ведь я не оставлял планов заняться крафтом снаряжения, и огромные деньги из трофейного хранилища мне в этом помогут. Если потребуются редкие материалы, я смогу их купить даже по очень завышенной цене. В любом случае, носиться с такими огромными сокровищами в руках было опасно. Их нужно было где-то временно спрятать. Я поискал глазами какое-нибудь легко узнаваемое место, одинокое дерево или крупный валун необычной формы. Ничего, кругом однообразная зеленая равнина и камни, как братья-близнецы. Чтобы найти в нормальном мире столь непримечательное место, нужно было сильно постараться. Я проехал вперед минут 10, потом еще 5, потом еще немножко и еще немножко. Кругом ни одного примечательного и запоминающегося ориентира. Остановился, поискал какие-нибудь особые приметы в 50 метрах от дороги с обеих сторон. Сходил на небольшой холмик. Нет, в этом зеленом поле нормальный тайник не устроить. Вполне можно закопать что-то и больше самому никогда не найти. Нужно было найти для тайника более подходящее место. Я вернулся к повозке. Вижу, Авиконта опять нарисовалась на горизонте. Бежит, рукой мне машет. А она лишь прикидывается хилой, а сама бегает как страус. Я опять давай стягать лошадь и так упорно постарался оторваться, что перестарался. На горизонте впереди опять появился Тристрам, а в метрах 300 впереди первый встречный путник в сером плаще. Я решил, что это знак. Раз не удалось в поле найти подходящее место, значит так тому и быть. Сделаю тайник где-нибудь в городе. А как, поравнявшись с одиноким путником, чуть не выронил поводья от удивления. Незнакомец скинул плащ и обнажил свою золотую броню и кинжалы. Люцифер без проблем нашел меня, но в этот раз не рвался в атаку, заняв выжидательную позицию. Я мысленно выругал себя за то, что все время держался дороги, а не поехал куда глаза глядят. Ведь мог же. Прямо наискосок через равнину, пока была такая возможность, но опять сглупил. С перепугу я решил, что единственный способ уйти живым и сохранить трофей и личные вещи – это улететь. Если у врага есть запасные крылья, мой план пойдет крахом, но если нет, я решил рискнуть. Мне легко удалось экипировать духовные крылья, но на этом все. Было совершенно непонятно, как ими управлять. Сами по себе они не двигались. Я встал в полный рост в повозке, растопырив крылья, и стою как дурак. Крылья не ощущаются, как управляемая часть тела. Стою, пошевелить ими не могу. На моем лице, видимо, отразилась вся удрученность от возникшего положения. Однако Люцифер неожиданно демонстративно отбросил кинжалы в траву и обратился ко мне с предложением. «Господин герой, пожалуйста, не улетайте. Я пришел не сражаться, а извиниться за свое недостойное поведение, и если вы согласитесь выслушать мои извинения, то попросить о прощении и предложить взаимовыгодное сотрудничество. Мы можем поговорить как герой с героем, как обычные претенденты мира башни, а не враги». Я быстро спрятал крылья в хранилище. «Если придется срочно сбегать, они будут помехой», и медленно кивнул. Недавно угрожавший отрезать мне яйца парень вдруг припал на одно колено и громко заявил. «Я Люцифер, полубог, 908 место в рейтинге полубогов и 11 среди небожителей. Ранее более известен как пан из народа фавнов. Приношу свои искренние извинения за недостойное поведение по отношению к вам и другим жителям песочницы. Обещаю впредь применять свою силу в этом мире лишь для самозащиты. Надеюсь, вы простите меня и сможете принять мое существование рядом с вами без неприязни, и если это приемлемо для вас, я хотел бы стать вашим союзником». «Ладно», – неопределенно ответил я, очень удивленный устроенным представлением. «Благодарю. Постараюсь вас не разочаровать, господин герой». Бурно отреагировав на мое согласие, воскликнул парень, заулыбался и побежал искать в траве свои ножи. Я понял, что это еще далеко не конец, а скорее начало трудного разговора, и легонько стегнул лошадь, чтобы плавно укатить, пока мой собеседник отвлекся. К сожалению, не проехал я и 20 метров, как он быстро нагнал меня и на ходу запрыгнул в повозку. Сидеть к вооруженному союзнику спиной мне было некомфортно, поэтому я развернулся и молча указал на поводья. «Мне править лошадью?» – переспросил парень. Я молча кивнул. Спутник без возражений перебрался на место возничего, отложил в сторону свои кинжалы и взялся за поводья. Я только этого и ждал. Быстро схватив кинжалы, я отступил на два шага назад и закинул их в свое хранилище. Люцифер отреагировал на мои действия очень спокойно. «Господин герой, как я могу к вам обращаться?» «Зови меня Ян». «Очень рад, Ян, что вы не держите на меня зла. Я не собирался вам вредить, но эта девушка показалась мне такой несчастной, и я не смог пройти мимо. Кстати, а где она подевалась?» «Бежит сзади», — не стал скрывать я. «Она наказана за ложь?» «Да». «Ясно. Еще раз приношу свои извинения. Господин Ян, вы ведь не новичок, тоже полубог, как я, или откуда-то повыше?» «Я не хочу это обсуждать», — смутившись, ответил я. «С чего он взял, что я полубог?» «Понял, не хотите это обсуждать. Скромничаете». «Ясно. А вы вернете мне кое-что из хранилища, если я докажу, что мне можно доверять?» Я промолчал, и тогда собеседник начал приводить странные аргументы. «Конечно, вы вправе оставить добытый в бою трофей себе, но я клянусь вам, что являюсь владельцем только 20-й части от находившейся там суммы и хранилищ, принадлежавшей мне частью, а это чуть более 200 миллионов слитков, 8 хранилищами, так, что там еще, ага, крыльями, я готов расстаться без возражений и буду считать, что вы вправе этим распоряжаться. Но остальное было получено мною от 20 других небожителей, и они, скорее всего, будут сильно оскорблены и обижены, если вы присвоите их вклад в нашу общую задумку себе. Возможно, вам все равно, как к вам будут относиться какие-то небожители, но я прошу сжалиться надо мной. Из-за проигрыша я автоматически получу множество влиятельных врагов, а так вы бы сделали мне большую услугу. Обещаю, что я и мои союзники, когда я выполню обещанное, окажут вам полную поддержку, если вы будете в ней нуждаться в мире небожителей. Будь то голосование на общем собрании или что-то еще. Как зовут ваших союзников?» Перечисленные имена мне ни о чем не говорили, пока он не назвал имя Канон. «Канон?» – переспросил я. «Да, Канон, она тоже мой союзник. Вы знакомы?» «Да», – ответил я, извлек из хранилища большой кристалл и протянул его бывшему владельцу. Я понимал, что доброжелательность Люцифера могла быть вызвана лишь желанием вернуть свои сокровища, но раз его кинжалы лежали у меня, я перестал бояться нападения. Парень принял кристалл, быстро заглянул в него и удивленно уставился на меня. «Пару твоих больших хранилищ и пару миллионов слитков скинешь мне. Кинжалы верну в городе. Так тебя устроит?» – спросил я, перебираясь назад на место возничего и позволяя парню занять место в повозке и заняться отделением моей доли. «Да, огромное спасибо!» – воскликнул он, пораженный моими скромными запросами. «Хотя, погодите!» – вдруг сказал он, возвращая мне уже полученное сокровище. «Я верю вам, Ян. Давайте лучше, пока оно побудет у вас. В Тристраме есть кое-кто сильный из светлого лагеря. Немезида – 10-е место среди небожителей. Боюсь, она просто так не смирится с моим присутствием в городе. Если я случайно уступлю ей в бою, то опять лишусь всего, а на темную сторону песочницы мне сейчас лучше не возвращаться. Я там устроил небольшую войну с обитателями города Истоков. Эльфы просто так не позволят мне вернуться. Наверняка устроят засаду у выхода из тоннеля. Мне нужно где-то переждать пару недель. Мне очень интересно узнать о вас побольше. Вы тоже не сдерживайтесь, спрашивайте меня обо всем. Если это не будет задевать чьих-то личных тайн, я постараюсь ответить». «А обязательно выяснять отношения с Немезидой? Может, просто поживешь в городе как обычный новичок?» «Было бы неплохо, но архонты очень упрямые и недолюбливают всех темных. Она наверняка будет меня разыскивать». «Ясно. А можно я поживу рядом с вами? Я не буду создавать проблем, поживу пару дней в городе, а потом, как проблемы с Немезидой улягутся, отправлюсь на север. Хочу добыть яйцо дракона или кого-то такого же сильного для приручения. Друиду без питомца очень сложно выживать». «Ты друид?» – удивленно спросил я. «Да, что?» «Я тоже хочу завести себе питомца. Поедем на север вместе?» «Отлично, вдвоем веселее и легче будет», – оживился Люцифер. «Еще каких-нибудь красавиц с собой прихватим, чтобы согревали постель. Это желтенькая твоя? Вы вместе?» «Нет, нас ничего не связывает. От нее лучше держаться подальше. Виконта – ходячая проблема». «А, ну ладно. Может, тогда у тебя другие красотки на примете имеются. Если нет, то не страшно. Я сам подыщу достойных. Я в этом вопросе разбираюсь», – заверил Люцифер. И тут я вспомнил, что у меня есть пару незаконченных дел, и Джою Синему я кое-что обещал. Хотелось сблизиться с Адель, а испытание – отличная возможность это сделать. «Погоди, нет, через пару дней отправиться на север у меня не получится. Я обещал тут кое-кому помочь в конце недели. Поездка может подождать несколько дней?» «Да хоть месяц. Я никуда не спешу, но хотел бы уйти из песочницы со следующей волной. До этого еще вроде пару месяцев. Время есть». «Отлично, тогда договорились. Как освобожусь, рванем на север», — сказал я. «Этот парень может многому меня научить. Надо с ним подружиться», — подумал я. «А я могу помочь с этим неотложным делом. Хоть я тебе и проиграл, но кое-что умею», — заверил Люцифер. «От помощи не откажусь, но ускорить его нельзя. Я обещал помочь школе магии с испытанием, и оно будет проходить в определенное время». «Понятно. Слушай, а давай подождем желтенькую. Я ее действий не оправдываю, но не появись она бы не посмела так себя вести. Поэтому чувствую, что тоже косвенно виноват в ее поступке». «Ладно, ты говорил, я могу спрашивать, что хочу?» «Да, спрашивай». «Сколько всего в башне этажей?» «Не знаю. Дальше 23-го не поднимался. Да и то путешествие закончилось гибелью всех моих товарищей. Я один выжил на последних очках жизни. Чудом выжил. Меня отбросило ударом стража в ущелье. Я пролетел 50 метров и упал в неглубокую речушку на дне. Это меня и спасло. Страж одного меня не достал своей сильнейшей круговой атакой. 6 полных отрядов полегло тогда. Все погибли, кроме меня. В общем, 23 этажа видел сам. На этаже полубогов ходят слухи, что 30-й этаж богов. Называют некоторые имена его обитателей. Не знаю, насколько правдивы эти слухи. Вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать по этому поводу. Сам я думаю, что их 40. Но это лишь моя догадка из-за того, что мне сейчас известно». «Ясно. Значит, ты думаешь, что их 40», — сказал я, всматриваясь в горизонт. «Если Виконту сожрала другая лягушка, может, и ждать ее тут не имело никакого смысла. А мне уже самому кушать сильно хотелось. Я, в отличие от коротышки, почти ничего не ел с раннего утра». «Да, но, боюсь, мне выше 23-го побывать не суждено. Я уже достиг своего предела, я больше не становлюсь сильнее. Сколько бы ни тренировался, моя сила, ловкость и выносливость больше не увеличиваются. Наверное, слышать жалобы от того, кто достиг 90-го уровня, о котором другие только мечтают, немного странно, но так и есть». «Что? У тебя всего лишь 90-й уровень?» – искренне удивился я. «И это уже приравнивается к полубогам?» «Не понял, а что не так?» «Погоди, а сколько дней ты тренировался для этого?» «Примерно 3000 лет, если считать сутки в разных мирах равными по длине». «3000? 3000!» – ужаснулся я. «Да чем вы тут все занимаетесь?» Я достиг 94-го уровня всего за несколько дней, поэтому рассказ о прокачке в тысячелетие оказал на меня шокирующее впечатление. «А ну живо рассказывай мне все, абсолютно все. Как ты и друзья качались?» «Качались?» «Ну, развивали свои способности, добывали опыт, дух. В деталях, в подробностях описывай, про все. Где и сколько добывал, какие умения выбирал, куда очки распихивал, все, что ты знаешь о том, как развиваться». Люцифер начал свой рассказ, продлившийся до появления облепленной тремя слизнями Виконты. Парень попросил выдать ему кинжалы, чтобы помочь девушке, и я выдал их без задних мыслей, все еще находясь под впечатлением от его рассказа. После спасения Магессы парень вернул кинжалы и продолжил историю. Пораженная тем, что мы с Люцифером спокойно общаемся после нашей недавней схватки, Виконта тихонько поддакивала рассказчику по пути в Тристрам, а я начал понимать всю глубину задницы, в которой оказались эти несчастные претенденты. Их приключения в мире башни на 95% походили на игру в сферу. Что делаешь, то и развивается. Да вот только никто не получал по 5 свободных очков за уровень, как я. Никто не распределял характеристики через свой КТ, как это делал я. Камень талантов для Люцифера и Виконты носил чисто информативный характер и использовался как паспорт-идентификатор игрока для допуска к испытаниям, для подтверждения класса и отражения характеристик и титула. Мало того, что умения получаются и совершенствуются через многократное монотонное повторение, в бою герои поднимали только опыт, а дух нужно было надышать и намедитировать себе отдельно. Это можно было сделать быстрее, если дышать и медитировать у свежеубитой тушки монстра, поэтому я не ошибся, представив себе такую картину. Еще дух можно было добыть из духовных сокровищ, что лежали в тайниках предков, на верхних этажах. Но все их уже давно собрали внимательные и удачливые первопроходцы. Моя способность разрушения проклятий совершенно инородная и читерская для этой системы, давала заоблачный выхлоп как в плане опыта, так и халявного духа. Полубогам и небожителям башни, состоявшим по большей части не из героев, а аборигенов из миров с практиками пути бессмертия, и не снились техники реального божественного уровня. Мой жалящий рой на 9000 магического урона – такое же невообразимое явление среди полубогов, как и среди небожителей. Я был на порядок сильнее любого полубога и уже сейчас мог бы легко штурмовать 20 этаж, а ведь я только начал прокачку. Можно сказать, просто удачно дурачился по незнанию. Приток опыта и духа от разрушения магических атак более мощных монстров должен быть куда значительней. А с учетом пассивной защиты видящих и текущим здоровьем, я становился вообще неубиваем для магии и мог рисковать, приближаясь к сверхсильным, высокоуровневым монстрам, боссам и стражам этажей. Главное – избегать ближнего боя, но в этом мне должны были помочь крылья. Новое понимание ситуации немного сместило приоритеты. Мне нужно было уделить время дальнейшей прокачке, а это или опять к пещере испытаний ехать, или в северный лес и дальше на север к магическому барьеру, за которым обитали монстры более высоких уровней. В пещере было ближе и быстрее, поэтому я решил сначала отправиться туда. После перекуса и отдыха, конечно. Нужно было убедиться, что я все правильно понял, и действительно мой уровень соответствует той силе, которой должен. Я решил больше не экономить и отправиться в самую богатую гостиницу Тристрама с видом на главную площадь. Закутавшись в плащ, Люцифер, отдавший мне на хранение все свои деньги, также поплелся за мной. Коротышка как-то сумела разжалобить его, и он пообещал приютить ее на время у себя. В холле гостиницы состоялась неожиданная встреча. Вселявшаяся перед нами особа в простенькой одежде получила от хозяйки ключ от комнаты, а когда обернулась, то побледнела словно мел, упершись взглядом в моего спутника. Люцифер тоже изменился в лице, мгновенно скинул плащ, распрямил плечи и, прокрутив вокруг указательных пальцев свои кинжалы, спросил: «Не желаешь поговорить?» Незнакомка молча кивнула и с обреченным видом побрела в компании парня в свой номер. Мне было очень интересно, что это за девушка и чего она так испугалась, увидев Люца. Их многозначительные, молчаливые переглядывания напоминали страсти недавно расставшихся возлюбленных, я решил не вмешиваться. Потом узнаю, что там между ними случилось и кто эта симпатичная особа.